Урок 11. Фонетическая зарядка. Задание 1. Слушает, слушать, любит слушать. Смотрит, смотреть, любит смотреть. Играет, играть, любит играть. Курит, курить, любит курить. Занимается, заниматься, любит заниматься. Был в театре, смотрел балет. Была в библиотеке, читала книгу. Были на стадионе, играли в футбол. Была на концерте, слушала музыку. Жил в Москве, учился в школе. Училась в университете, учила английский язык. Ходили на выставку, видели новые картины. Ездил домой. Видел друга. Видела подругу. Пригласила ее в гости. Ждала подругу. Готовила ужин. Иду. Идешь. Идет. Идем, идете, идут. Еду, едешь, едет, едем, едете, едут. Куда ты идешь? Куда ты едешь? Куда вы идете? Куда вы едете? Иду пешком. Еду на поезде. Был, не был. Была, не была. Было, не было. Были, не были.